Глава 35. Утром в дверь моей палаты постучали. Уверена, что это мог быть только кто-то из медперсонала, или Алена, или даже Толя, я без раздумий пригласила гостя. «Войдите!» И слишком поздно поняла, что никто из вышеперечисленных стучаться бы не стал. «Привет!» Наташа выглядела, как всегда, отлично. Волосы уложены в идеальный пучок, черная юбка-карандаш как нужно обхватывала крутые бедра. Белая блузка оказалась прозрачной на грани скандала. Чулки со стрелкой и каблук-шпилька. И, конечно, алая помада. «Давно не виделись, и не скажу, что рада тебе», — ответила быстро. Белова перестала терзать мой телефон сообщениями и звонками. Прошлое я удалила, не прочитав, и в конце концов несла ее в черный список. Щербинский был недоволен. Он видел в Наташе потенциального шпиона и партнера или свидетеля противной стороны. Я же просто не хотела иметь с ней ничего общего. Достаточно было того, что нам посчастливилось некоторое время делить одного мужика, хоть я об этом и не знала. «Ты не отвечала на мои сообщения и звонки». «С чего бы это?» «Это несерьезно, Лесь». Не знаю, как я сейчас выглядела, наверняка довольно скверно, но, подавив себе желание потянуться за зеркалом, показала свою самую лучшую улыбку. «Как тебе живется с моим мужем?» Я могла использовать его имя и фамилию, но намеренно подчеркнула статус. Стерва должна помнить, что до сих пор числилась в любовницах и не питать никаких иллюзий. «Неплохо. Уклончиво и сухо. О!» Понимающе. «Руслан так и не предложил съехаться?» «Это вопрос времени». «Тогда зачем пожаловала?» «Мне надоел этот церемониал. У нее в руках, кроме дорогой брендовой сумочки, был портфель. Очевидно, что в нем находились какие-то документы». «Хотела предложить тебе сделку». Белова сделала шаг к моей больничной койке, но я подняла руку, останавливая ее. «Я тебя и оттуда прекрасно слышу, милая, и не думаю, что должна разговаривать с тобой без своего адвоката, тем более соглашаться на сомнительные действия». Она усмехнулась, но осталась на месте. Ее красные ногти нервно отбивали дробь по пластиковой папке. Она всегда делала такой маникюр, миндальной мягкой формы. «Мне нравится думать, что я пускаю мужику кровь, когда провожу ногтями по его спине и оставляют там свои следы», — говорила она как-то за бокалом вина. «Он ушел в другое крыло, кажется, на флюорографию, поэтому времени для разговора не так много. Знаю, что сейчас ты решение не примешь, но вот тебе, Олеся, отличный шанс получить то, что хочешь». «И что же я, по-твоему, хочу, Наташа?» «Развод». «Так и есть, но это еще не все. Я хотела не просто развестись с Русланом юридически, но и сделать так, чтобы он навсегда исчез из моей жизни. И пока нас связывают не только штамп в паспорте, но и финансовые вопросы, а, возможно, их криминальная составляющая. Это невозможно». «Ты хочешь за него замуж?» – поинтересовалась я. Белова кивнула и мечтательно улыбнулась. «Кажется, что мысли об этом делают ее действительно счастливой». «Неужели она по-настоящему влюблена в Макарова?» Наклонив голову, я посмотрела на бывшую подругу. Она рассказывала что-то про себя и Руслана, об их огромном чувстве и влечении друг к другу. Описывала, как они не могли сдержать свои порывы страсти, не то чтобы пытались. Как Руслан не хотел сделать мне больно, особенно потому, что стало известно про мою болезнь. «Как давно вы начали трахаться за моей спиной?» «За пару месяцев до Нового года». Ответ меня удивил. «Тогда у нас с мужем, как мне казалось, все было замечательно». «Почему ты выбрала его?» Этот вопрос напрашивался сам собой. «Вокруг тебя всегда было много мужчин, богаче, чем Руслан, с перспективами жить за границей, свободные, без обязательств. Почему ты выбрала его, Наташа? Чужого мужа? Моего мужа?» Она на секунду задумалась, даже выглядела немного растерянной. Но, как оказалось, не из-за самого вопроса, а, кажется, просто подбирала слова для более мягкого ответа. «Если бы не я, то кто-нибудь другой обязательно увел его у тебя. Ты же была как куколка, пластиковая и зажатая. Не знаю, как он терпел твою чопорность и отстраненность. В постели ему нравится. Но все, с меня хватит. Заткнись, пошла вон! Олеся, просто пойми, пошла вон, сука!» Голос сорвался на крик. За ее спиной открылась дверь в палату, и в проеме показался Щербинский, практически полностью загораживая его своей огромной фигурой. Он быстро оценил обстановку и, лишь мазнув взглядом по Беловой, сосредоточился на мне. «Что мне делать?» – короткий вопрос. «Пусть она уйдет!» Толя кивнул и, без слов подхватив женщину под локоть, уверенно вывел из палаты. Наташа начала шумно сопротивляться, но мужчина наклонился и что-то негромко шепнул ей на ухо. Та, как будто язык проглотила и больше не оказывала сопротивления, когда ее выпроваживали не только из палаты, но и из отделения. «Как ты?» – спросил Щербинский, снова появляясь в поле моего зрения, в этот раз уже один. Он прикрыл дверь, чтобы нас никто не побеспокоил. «Доброе утро! Рада тебя видеть! Еще больше рада, что ты на ногах и даже способен исполнять роль телохранителя!» Я не смогла удержаться от ехидства. Он подошел ближе. Казалось, что Толя присядет на край кровати и начнет вычитывать мне за несанкционирование общения с потенциальным свидетелем противной стороны. Но он лишь наклонился и прижался своими губами к моему лбу. Крепко, долго, царапая бородой. Приятно. И на одно счастливое мгновение я забыла про Белову, про Макарова, про все на свете.